повернулся на другой бок и продолжил спать. В очередной раз я проснулся от того, что кто-то шуршит рядом сухим пайком. «Блесс, это последний, если ты сейчас не встанешь, и я все съем», сообщила мне Марине, видя, что я открыл один глаз. «Ешь, вам полезно, а я не голоден». «Блесс, уже обеденное время, хватит спать, я уже не знаю, чем мне заняться, а ты все спишь». Встаю. И сладко потянулся. «Ну нет, теперь я к тебе». Она перелезла ко мне и устроилась на плече. «Как погуляла?» «Отлично, здесь красивое место и свежий, чистый воздух, но холодно». Мы быстро замерзли и вернулись. «Чем займемся?» «Думаю, надо возвращаться в город». «Это опасно». «А здесь тихо и красиво, но скучно». «Вот запись с внешней камеры наблюдения». 2 дня назад сюда прилетали элгидовцы. Прилетели, проверили помещение и улетели. Так проверили, и больше их не будет. Это уже второй их визит сюда. Поэтому долго нам здесь оставаться нельзя. Нас ищут. А откуда у тебя эта запись? Марине, ты умеешь хранить тайны? Конечно. Так получилось, что я немного хакер, на флоте научился. Знаешь, а я давно что-то такое подозревала. Ты мне должна пообещать, что никому об этом не расскажешь. Обещаю. Какие у тебя еще есть секреты от меня? Да вроде больше никаких секретов нет. Расскажи мне лучше, что произошло там в доме. Не хочу об этом вспоминать, сразу погрустнела Марине. Мне это нужно, чтобы понять, как нам дальше действовать. Блесс, я пришла на кухню, мы очень хотели кушать, стояла у холодильника, смотрела и думала, что мне съесть. Когда он там появился, хотя обычно, он в это время где-то развлекался и появился со своей тварью на поводке, видя, что ей неприятно вспоминать, спросил, может, у тебя сохранилась запись? Конечно. Я даже пыталась ее отправить отцу, но не получилось. Отправь запись мне. Держи. Кстати, а как ты так быстро там появился? Да это не быстро было. Меня еще задержали. Кто? Проблемы. Вот держи, это запись с моей нейросети, а то чувствую, ты мне сейчас устроишь допрос. Мы обменялись записями и стали с интересом просматривать записи. Как она и говорила, ее муж появился на кухне со зверюгой на поводке, когда она стояла рядом с едой и думала. Он ей сходу заявил, что время пришло. Она ответила, что у него смелости не хватит пойти против клана, и Цидали в этот момент гаденыш спустил зверюгу с проводка и негромко сказал той «убей». Марине совсем не ожидала этого. После чего стала кидать все, что находилось в холодильнике, в эту тварь. Сразу после этого в тварь полетело все, что попало под руку. Вот только этой твари ничего не причиняло вреда. Поняв это, Марине извлекла из кармана и активировала мой брелок, а потом попыталась забраться на стол, но не успела. Тварь ее укусила. Этот ублюдок все время с садистским интересом наблюдал за происходящим и не вмешивался. «Марине, а как, думаешь, он получил такой приказ или это его личная инициатива?» «Думаю, получил приказ. Он бы побоялся идти против Цидали и клана». «От Цидали. Ты ведь говорила, что он хотел забрать твоего ребенка. Цидали нельзя верить, он страшный, разумный. Может, он просто хотел убедить всех, что он имеет виды на ребенка. Зачем это ему?» «Чтобы держать тебя в страхе и чтобы отвести подозрения от клана, вроде он всегда был против и не позволял твоему мужу ничего, но произошел несчастный случай, и она погибла». «Не понимаю, а зачем?» «Специально подготовленная провокация, вроде клан ни при чем, и все, что произошло, случайность». «Ты ведь наверняка сообщила о разговоре с Цидали отцу?» «Отцу не говорила, только маме». «А она наверняка сообщила об этом отцу». «Главное не в этом, а в том, что будет делать после этого ваш клан». Клан Гаиджи вроде был бы не виноват, но при этом ты была бы мертва вместе с ребенком. Что бы они стали делать? Что стал делать твой отец в таком случае? Даже не знаю, она сильно задумалась. Скажи мне, ты здесь главная, из вашего клана. Что значит главное? Это и значит. Есть здесь кто-то, у кого родители занимают более высокие посты в вашем клане, чем твои родители? Наверное, нет. Тогда понятно, почему они выбрали тебя. Почему? Чтобы стали делать родители тех, кто здесь находился. Понимая, что ты погибла, но клан вроде не виноват. Думаю, ничего. А я думаю, что станут, достаточно одному покинуть планету, судьба остальных станет весьма печальна. Поэтому кто первым сбежит отсюда, останется жив. Наверняка их родители это прекрасно понимают. Клан накажет их за это. Ваш клан не единственный, существуют и другие кланы, всегда можно перебраться в другой клан. Это измена клану. Клан за такое накажет. Клан не станет начинать войну из-за нескольких разумных, перебежавших в другой клан. Жизнь, конечно, этим разумным усложнят, но этим ограничится. Не понимаю, к чему ты подводишь. К тому, что клан Гаиджи давно это все задумал, а тебе изначально была уготована роль сакральной жертвы. После того, как все ваши разбежались бы, клан Гаиджи мог смело обвинять твой клан в невыполнении договоренностей. Да, но я жива. У них все пошло совсем не по задуманному плану. Эти четверо появились у меня в одно время с нападением на тебя, это не может быть совпадением. Клан однозначно знал, кто я. Ты кое-что не знаешь, Блесс. Что? У нас договоренность была. Если у кого-то из нас проблемы, он должен сообщить остальным тайный код. И ты его им передала. Попыталась, но связи не было. Вот здесь тоже не сходится. Когда я обнаружил тебя, связь однозначно была. Я искал все эти координаты ближайшего мицентра и нашел их. Значит, он отключил глушилку. Вряд ли он сделал. Для того, чтобы вызвать тебе медицинскую помощь, скорее, чтобы сообщить Цидали, что он выполнил задание. Многое теперь становится понятным. Что становится? Понятно теперь, почему они ничего не говорят об этом происшествии в прессе. Провокация у них не удалась. Наверняка они рассчитывали, что если ты сразу не умерла, умрешь в капсуле, и они во всем произошедшем обвинят меня, но и это не произошло. Ситуация у них теперь совсем плохая. Как только ты выйдешь на связь, они окажутся в полной заднице. Потому что они получат результат, прямо противоположный тому, на который рассчитывали. Знаешь, я больше волнуюсь о том, что стало с остальными из нашего клана. Они хорошие ребята. Они не получили сообщения от тебя. Значит, или арестованы, или мертвы. Мертвы. Конечно. Вряд ли они не могли не узнать о произошедшем в твоем доме. Не из прессы, конечно, прессу клан зачистил. Из социальных сетей разумных не заставишь молчать, как бы клану не хотелось это сделать. Значит, заложников требовалось изолировать от информации, а изолировать значит или арестовать, или уничтожить. Скорее первое, конечно, но возможен и второй вариант. Наверняка твой клан ответил зеркально.